Глава первая. Life Journal. Как хорошо быть мертвым. Name — Хакамада. Дата — 12.01.07, 0:56. У каждого ребенка есть своя беззаветная мечта. Да-да, она чаще всего беззаветная, безоглядная и наотмашь великая. Я не была исключением. И, конечно, как любой некрасивый, робкий заморыш, мечтала о прямо противоположном. Я мечтала быть балериной. Мне снились сны, в которых я стройная, в балетной пачке, почему-то светло-русая, с голубыми глазами, парила по сцене. Когда мама повела меня в балетную школу, я тихо тряслась как от страха не пройти собеседование, так и от страстного желания получить заветный билетик на проезд в собственную мечту. Собеседование было кратким и оказалось тестом на растяжку. Меня попытались завязать в узелок. Вместо узелка получился неуклюжий многоугольник. И меня не взяли. Позднее мама решила повторить попытку приобщить меня к миру прекрасного. И мы оказались в большом зале музыкальной школы имени Дунаевского, расположенной недалеко от дома. Строгая, вся тонкая от головы, лба, близко посаженных к носу глаз до длинных фаланг пальцев, женщина посмотрела на меня как-то очень снисходительно и сухо попросила повторить за ней хлопки. Меня снова трясло от волнения. Я вяло попыталась прошлепать что-то своими ладошками и, еще даже не закончив, поняла, что мне тут делать нечего. Когда мы вышли из храма музыки и оказались на улице, помню, я с каким-то облегчением подумала, что лучше быть непринятой, чем попасть в руки таких тонких училок. Прошло много лет. За это время я успела помечтать о всяком разном. Стала кандидатом экономических наук, доцентом, даже заработала деньги на рынке в качестве бизнес-леди кооперативных времен. Мечтала я сильно, по-деловому, житейски мудро, учитывая и себя, и детей, просчитывая свои способности и вообще, думая, по большому счету, о том, как прокормиться. И вдруг, в 1992 году, это случилось. И я начала мечтать как-то совсем по-другому, как когда-то в детстве, до дрожи в коленках. Причем мечта никак не укладывалась в денежные расчеты, разумные перспективы и тем более в реальные возможности. Я захотела стать федеральным политиком и влиять на принятие государственных решений. Это желание поселилось в моей голове добротно, заполняя постепенно все свободные ячейки сознания. Когда они заполнились окончательно, мечта потекла глубже, в подсознание. И мне приснился сон, скорее похожий на руководство по эксплуатации холодильника, чем на романтические образы мистического воображения. Большой город продиктовал следующее. Первое. Если хочешь стать политиком, начни с федерального парламента. Второе. Выбери округ в городе Москве, собери команду и деньги. Третье. Иди на выборы первого российского парламента в следующем году от этого округа как независимый кандидат. Четвертое. Победи и стань депутатом. Радостная, я проснулась, удивилась простоте решения и ринулась в бой, даже не задумавшись о том, что свободный округ и команду найти сложно, деньги собрать невозможно. По одной примитивной национально-гендерной причине. Японская фамилия, азиатская внешность и к тому же женщина. Обама и Хиллари в одном флаконе, только не в Америке, а в России. Да, Я действительно не анализировала ситуацию. Я просто летела на крыльях своей мечты. Я летела все выше, выше, постепенно набирая высоту. И вдруг нарисовалась такая жесть, что если бы кто-то мне поведал подобную историю, я решила бы, что это эпизод из чернушного русского боевика. К тому времени я выкрутилась и смогла найти округ, команду и даже деньги. Кстати, ни бизнес-партнеры, ни муж, ни друзья не поверили в мое политическое будущее. Союзниками оказались совсем незнакомые люди. Среди уже зарегистрированных моих конкурентов, а их набралась целая дюжина, объявилась личность, очень характерная для 90-х годов. Бандит в законе. Вроде все легально, но при этом сплошной криминал. Со своей малиной под вывеской клуба и кафе, со своим странным бизнесом, точно не поддающимся лингвистическому определению. Мне передавали сигналы, послания, намеки, но я упорно махала крыльями и даже не задумывалась о том, что могу сдаться и уйти из округа. Мой паровозик стоял под парами. Я рвалась в бой. Естественно, чем-то это должно было закончиться. Такие истории сами не рассасываются. Я подозревала о чем-то подобном, и оно свершилось. Меня пригласили на переговоры в Малину, в народе на стрелку. Я была уже взрослой девочкой, понимала, чем рискую. Взяла охранника, правда, не профессионала, а просто бывшего афганца. И мы пошли. Встретил нас сам, в окружении своих товарищей. Я присела на стульчик и сразу оценила обстановку. Их оказалось значительно больше, чем моего охранника. Так что никакие боевые искусства нам бы не помогли. Вместо Голливуда получили бы русское реалити-шоу. Ну, что же делать? Пришли так пришли. Никуда не деться. Мобильники появились позже, а значит, будем так говорить, а лучше слушать. И если не знаешь, что делать, надо тянуть время. А как тянуть? Внимательно слушать, улыбаться, кивать головой и не показывать, что от волнения даже уши заложило. Колотило-то меня больше не из страха за свою жизнь, как это ни странно, а из-за обиды, что мечта не сбудется. А так хотелось, как тогда в детстве. И опять все повторяется, только вместо строгих теток противный дядька. Я терпеливо слушала. И слушала вежливые с характерным нажимом фразы с той стороны. И со мной стало происходить что-то странное. Только потом, когда все закончилось, я сообразила, что это был эффект взрослости. Мечта детская, но я-то уже взрослая. Я стала успокаиваться. Сердце прекратило стучать в висках. Пустота заполнила меня, как воздушный шарик. Я становилась все более круглая и легкая. Фатальное равнодушие распространялось в моем сознании, окутывая душу, словно утренний белый туман, заползающий в открытое окно. И в этот момент, когда до меня донеслась финальная фраза «коллеги, а то замочим», я стала абсолютно холодной и мертвой. Никаких эмоций и желаний. Просто все. Все равно. Группа товарищей замерла в ожидании моей реакции. И вы знаете, она последовала. Причем у меня было впечатление, что я к ней, к этой реакции, не имела никакого отношения. Я медленно поднялась со стула, помолчала, а потом выдала следующее. Первое. Из округа не уйду. Второе. Биться буду до конца. Третье и последнее. Вы будете смеяться, господа, но вы проиграете выборы. Я замочу вас, а не вы меня. А точнее, жители. Потому что вы, мужики, всех достали. Кроме своих понтов, вам ничего не надо. А я культурная женщина. И только потому, что я женщина, я выиграю. А вы проиграете. До свидания. Провожать не надо. Я даже не заметила, как оказалось на улице. Рядом шел задумчивый охранник. У меня опять заложило уши от волнения, Первый признак перехода в жизнеутверждающее состояние. Но это было уже не страшно, так как я поняла, что хотя бы в этот день я, наконец, победила далекий детский страх неудачника. Как потом оказалось, я победила и на выборах в округе Варехово-Борисово, спальном, бедном в те времена районе на юге Москвы. По скриптум. Кстати, когда мачо-оппонент узнал о своем провале, то со злости разбил табуретку о голову моего бывшего помощника, которого он перекупил во время кампании. Слава тебе, Господи, голова осталась цела. Это главное. Хоть голову сохранить. Финн. F-A-Q. Кошечка. Что-то я не понимаю. Звучит прикольно, но это же невозможно использовать специально. Это всего лишь было ваше настроение. Какая тут может быть методика? Хотите сказать, это можно как-то использовать? Накануне любой решающей встречи, чтобы ввести себя в мертвое состояние, надо проиграть сценарий провала, негатив, разработать план действий в этом случае, а потом вернуться в позитив и идти в бой. Вы ко всему готовы, пройдя сквозь негатив. Вы обретаете броню, как рыцарь-доспехи. Можете даже представить себя этим рыцарем. Андрей Андреевич, нервно протирая очки. Получается, умереть, стать равнодушным к своей цели. Но тогда вы в пассиве, нет сил. Вы все можете проиграть. Проигрыш — результат страха. Убрать страх — победа гарантирована. Стать мертвым — значит биться без нервов. У мертвого нет нервов, а значит нет страха. Сила остается, а страх уходит. В результате сила удваивается. Клеопатра. Ирина, если до этого было много неудач, смерть не убьет вас реально? Потому и были неудачи, что не было уверенности в себе. Временный уход в никуда дает уверенность. Профессор. Я не очень разбираюсь в высоких философских материях, поэтому, с вашего позволения, хотел бы попросить рассказать об этой методике попроще. Как равнодушие притворять в жизнь? Ну вот смотрите, вы стремитесь к своей цели, засыпаете с ней, просыпаетесь, и она для вас самое главное. Вы знаете, что хотите ее достичь, и ничто не остановит вас на этом пути. Она единственная, она грандиозная, вы должны. Но страх не достигнуть желаемого, потерять единственный смысл своей жизни, сковывает мысли, притупляет чувства и застилает глаза. Как правило, именно он мешает реальному достижению цели. А что, собственно, произойдет, если вы ее не достигнете? Задайте себе этот вопрос и проиграйте в уме ужасную ситуацию. Рассмотрите ее детально. Вообразите, как все показывают на вас пальцем и называют дураком, как вас с позором выставляют за дверь и говорят, что таких идиотов в жизни не видели. Представьте, как вы будете жить дальше. Прочувствуйте и переживите эту ситуацию. Опуститесь в своей фантазии на самое дно, а затем поднимайтесь. И вперед на смертный бой. Теперь вы неуязвимы. Вас убить невозможно. Вы мертвы. Вас уже нет. Андрей Андреевич. И как это коррелирует с западными тренингами по достижению цели? Ничего, кроме цели. Ну, я же только наполовину западный человек, а наполовину восточный. Я считаю, что европейский подход к цели реально очень жесткий. Человек должен положить на ее достижение всю свою жизнь. Если посмотреть западные фильмы, особенно американские, становится ясно, людьми правят амбиции. Я буду самым богатым, я стану самым известным. Вот основной посыл героя западного кинематографа. И он действительно становится самым-самым. Зритель убежден, мысль материальна. Поэтому вслед за героем он просыпается со своей мечтой, ест с ней, спит и за ее реализацию оплачивает самые высокие счета. Семья, личная жизнь, дети, счастье отдыха и радость созерцания все сгорает синим пламенем на алтаре неуемных амбиций. Обращали внимание, какой атрибут столь же обязательный, как зубная щетка, всегда есть у героя в американских фильмах? Психотерапевт. Совершенно нормально позвонить с утра секретарше и заявить: «Я должен поехать к своему психотерапевту, в офис не приеду». Психотерапевт в Америке – это то, что в России называется «друг». Ему можно позвонить в 2 часа ночи и сказать: «Послушай, надо выпить пиво, или завтра я повешусь». «Хорошо», — говорит друг, — «приезжай, выпьем». И вот полночи идет разговор. «Слушай, вся жизнь — говно». «Да, брат, говно, но жить надо. Давай еще выпьем». Наутро приходит катарсис. Принципиальное отличие лишь в том, что американскому психотерапевту приходится платить по $100 за 45 минут задушевного базара. И американцы не жалеют свои деньги. Опустошают счета, обнуляют кредитные карты, потому что в сумасшедшей гонке за мечтой находятся в изнуряющем стрессе, плавно уходящем в депрессию. Восточный подход совершенно иной. Можно сказать, это альтернативный западному способ бытия. Какую бы цель ни ставил перед собой восточный человек, она не станет для него важнее самой жизни. Ощущение счастья восточный человек ищет в себе, а не в признании себя другими. Именно поэтому в азиатском мире так развиты культы медитации. Клеопатра. Ирина, а какой из этих подходов выбрали бы вы в качестве некоего психотипа, более близкого для вашего характера? Эко вы завернули. Моя позиция — находиться в гармонии с собой. Как только достигаешь с собой согласия, ты достигаешь счастья и, соответственно, успеха. Представьте, 13 лет моей жизни вылетело в трубу коту под хвост. Мы, демократы, проиграли все выборы. Практически вся оппозиция ликвидирована. То, что происходит сейчас в России, это такой девятый вал, стихия, с которой одной хрупкой женщине не совладать. Я не могу встать и развернуть гигантскую волну в другом направлении. Я знаю, что это невозможно. Ну, полная катастрофа. Типичное поведение в этом случае – биться в кровь, вплоть до самоуничтожения. Главное, успеха точно не будет, так как основной мотив — не реализовать что-то для людей, а взять реванш, что-то доказать себе после проигрыша. Если проигрыш личный, тогда да, это полезно. Но если он объективный, то есть сложился в силу объективных обстоятельств, тогда надо находить новые пути достижения цели, не карьерной, личной, а той самой мечты. Процесс нелегкий, но он приносит пользу и себе, и другим. Что я и сделала. Я перезагрузила себя как компьютер и встала на новый путь достижения той же мечты. Клеопатра. Какой? Видеть россиян свободными и процветающими. Андрей Андреевич, давайте все-таки вернемся к различиям. Есть еще какие-то противоречия западным методикам? Не кричите о мечте на всех углах. Потому что если она по-детски фантастическая, то средний человек из толпы поставит вам диагноз. В лучшем случае мечтатель, а в худшем — дурак. Меня как-то спросили: «А ты что, действительно мечтаешь в президенты?» «Ребята», — искренне ответила я, — «я даже сходила в президенты. Чего я только уже не делала, если на то пошло». Посмотрели с усмешкой. «Нет, ну а если честно, ты ведь только придумываешь, что хочешь быть президентом». «А что такого?» «Ну, ты на себя в зеркало посмотри». Добивают последним аргументом. «Какой ты президент?» «Смотрю на себя в зеркало». «Нормальный президент. В общем, очень даже симпатичный. Намного симпатичнее, чем некоторые другие президенты». «Вот идиотка. Надо было сказать, что хочу быть руководителем департамента жилищного строительства, раздавать подряды на госзаказ. Вот это мечта! А главное, все бы поверили. Клеопатра. Ирина, а что вы подразумеваете под словом «гармония»? Гармония с собой — это всего лишь адекватное отношение к себе и окружающему миру. Когда человек начинает слишком серьезно относиться к себе и к тому, что он делает, считает, что весь мир распадется на части, если он покинет компанию, где занимает свою должность, согласитесь, это уже не совсем адекватное состояние. Умейте вовремя сбавлять обороты, иронизировать над собой. И главное, не бойтесь перемен. Некоторым людям очень сложно меняться. Они начинают цепляться за прошлое, даже если их жизнь давно зашла в тупик. А ведь судьба, как лев, если вы боитесь, она будет на вас нападать. А если этого страха нет, то она повернет туда, куда вы хотите. Проще всего начать что-то новое, когда вы разочарованы в старом. Когда понимаете, что у вас есть и силы, и храбрость, и ум, а среда не позволяет добиться желаемого. Еще недавно я была в подобной ситуации. Как политик, я хотела сделать все, чтобы наша страна стала европейской, вошла в Евросоюз, и мы бы ездили по всему миру без паспортов и виз. И качество жизни тоже было бы совсем другое. Не получилось. Признаюсь, мне было страшно. Я 15 лет занималась политикой, столько сил в нее потратила, всему научилась. Я стала профессионалом. Заработала авторитет. Но это отговорки. Чтобы бросить все это и написать книгу о любви, нужна была воля. Я не могу предать свою цель. Значит, я буду идти к ней другими путями. Странно, но много лет я даже не думала о том, чтобы писать книги. А однажды мой муж сказал: «Помнишь, 12 лет назад, когда мы с тобой познакомились, ты призналась, что всегда мечтала написать роман?» «Не может быть», — ответила я. «Я об этом совсем забыла. А ведь именно так все и было. Когда-то я получала призы за сочинения на школьных олимпиадах и мечтала написать роман. Но потом началась взрослая жизнь, и я забыла о своих мечтах. Книгу «Любовь вне игры» я писала 1,5 года. И, кажется, никто, кроме самых близких людей, не верил, что у меня получится». Это еще одна трудность. Когда начинаешь что-то новое, кажется, что все тебя будут поддерживать. Но, к сожалению, это не так. Конечно, со временем найдутся соратники, которые тебя поймут, но это будет потом. Самое трудное — дожить до этого момента и не сдаться. Потому что и влияние, и финансы всегда связаны с мнением большинства. А ты в этот момент находишься в меньшинстве. Тем не менее, правда, очень часто совсем не за большинством, а за маленьким храбрым человеком. Это надо помнить и двигаться вперед, чтобы не случилось. Гармония — это стремление к балансу, балансу разума и души. Я по-прежнему фанат идеи сделать Россию развитой, открытой страной. Но я понимаю, что политическая элита к этому не готова. Ну что же, есть другие пути. Творчество, общественная деятельность. Стратегические ориентиры остаются прежними, меняются инструменты. Вот оно, зарождение гармонии. Малышка Ло, меня всегда восхищала ваша разносторонность. Неужели можно вот так вот взять и написать роман? Неужели достаточно просто мечты? Почему вы думаете, что мечтать просто? Посмотрите, чем старше становится человек, тем меньше он мечтает. К 25 годам мы все перестаем мечтать и начинаем пахать. А мечта улетает. Или мы, как всегда, оставляем ее на потом. Остается всякая мелочь, которую только называют мечтой. А на деле она является жизненными планами или мимолетными желаниями. Для того, чтобы ее осуществить, можно просто научиться планировать свое время. Для того, чтобы ее осуществить, можно просто научиться планировать свое время. В воскресенье пойти в театр. Разве это мечта? Возьми и сходи в театр. Выйти замуж. Ну и выйди замуж. Жениться. Взял и женился. Или там родить ребенка. Это никакие не грандиозные мечты. Потому что все рожают детей и все женятся. Все это само произойдет. Тихо, громко, шатко-валко, как в кино или как в документальном фильме, потому что все как-то находят друг друга и живут совместной жизнью. Увидеть на витрине сапоги за 2000 евро и так захотеть их, что прямо сердце почти остановилось и дыхание сперло. Так что ж теперь о сапогах сутками мечтать, что ли? Да провались они пропадом. Я хочу быть в телевизоре 24 часа в сутки. Это вообще не мечта. Это бред. Грандиозная мечта не та, которая по всем объективным обстоятельствам возможна, а та, которая становится возможной вопреки обстоятельствам. Посмотрите на детей. Они ведь мечтают быть летчиками и космонавтами. Какая-нибудь пухленькая девчушка в детстве мечтает быть балериной, а потом вырастает и говорит: «Я толстая», и перестает мечтать. Так вот, чтобы мечтать масштабно, надо выкинуть все эти условности и превратиться в детей. Мечтайте так, как вам хочется. Грандиозная мечта — это такая штука, про которую невозможно забыть на сутки просто от того, что вам некогда. Она прилепляется к вам, свербит, приходит во сне, бьет по голове утром за чашкой кофе или в ванной. И даже стоя в кругу друзей с бокалом вина, вы вдруг понимаете, что думаете только о ней. Кино — это моя мечта. Хочу снять кино. Про нас, людей, про большие чувства, большую борьбу, большую жизнь. Не стрелялку, чернуху, комедию. И вот привязалась ко мне моя нереальная мечта о съемках. Настолько невозможная, что каждый день думаю, ну вот сегодня уж она точно отвалится. Ведь это невозможно. Но не отваливается. Так зацепило. Так же, как и мечта стать президентом. Андрей Андреевич, для того, чтобы так свободно метаться между принципиально разными направлениями деятельности, надо быть либо гением, либо абсолютно свободным человеком, у которого масса свободного времени. При современном темпе жизни едва успеваешь быть в курсе корпоративных новостей. Представьте себе бесконечный коридор под названием журналистика, политика или бизнес. Вот вы идете по этому коридору, здороваетесь за руку со всеми, кто в нем живет, общаетесь с ними на профессиональные темы. На досуге почитывайте профессиональные журналы. И так изо дня в день. Рано или поздно вам покажется, что жизнь и есть вот этот коридор и его жители. Но это неправда. Сознательно отгородившись от всего остального, вы лишаете себя живительных потоков воздуха, поддерживающих вас в полете к успеху. Нестандартные мысли рождаются, когда вы видите, что происходит в соседних коридорах, в других зданиях, в других странах, а также в мире в целом и, в идеале, во внеземных цивилизациях. Поэтому откройте двери вашего разума. Пусть сознание выйдет за рамки узкого коридора обыденных интересов и получит новую энергию. Кому-то это покажется сложным, особенно тем, кто на корпоративной вечеринке в новогоднюю ночь привык обсуждать курсы акций «Газпрома». На самом деле ничего сложного тут нет. Просто в Новый год встречайте Новый год и мечтайте о будущем. В кино наслаждайтесь кино и говорите об искусстве. Не страдайте от того, что неожиданно нагрянуло воскресенье или вас выгнали в отпуск. Наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным вне стен вашего коридора. Это необходимо, чтобы жизнь оставалась интересной, карьера перспективной, а решения — креативными. Как только чувствуете, что дела идут не так, как хотелось бы, а то и совсем плохо, уезжайте. Например, на Алтай или в Африку. В общем, идите против течения. Все туристы летом отправляются к морю, а вы в горы Все зимой поехали кататься на лыжах, а вы в Европу, когда никто не купается. Быть вне сезона — это большой кайф. Увидите. Андрей Андреевич, и что это даст? Там, где, может быть, даже нет комфорта, зато есть одинокое переживание и внутренний диалог с природой, вы получаете впечатление и такой колоссальный эмоциональный заряд, которого иногда хватает, чтобы протянуть годик-два в нашем муравейнике. Кошечка. Вы правы. Москва — жутко стрессовый город. Пробки, тусовки, бабки, желание оказаться везде. О какой гармонии может идти речь? Каждый месяц в Африку не подашься? Или вы знаете еще какое-нибудь лекарство от мегаполиса? Сохранить гармонию в душе можно и в мегаполисе. Есть набор действий, которые при самой сумасшедшей жизни позволят оставаться самим собой. Первое, что надо делать, чтобы избавиться от стресса, это побыть в воде. В американских фильмах чаще всего вечером девушка принимает ванну. Но этот процесс довольно долгий и очень расслабляет. Скорее не взбодришься, а пойдешь спать. Значит, вместо ванны — душ. Душ привычнее для мужчины. В любом случае вода смывает чужие взгляды, энергетику, злобу. И обязательно смените вечером одежду. Вместе с ней уходит и стресс, и сегодняшний день. Даже если вы целый день проходили в брюках и свитере, и вроде бы можете продолжать в них находиться, лучше поменять и то, и другое. А потом можно расслабляться, как вашей душе угодно. Второе. Человек, подчас сам того не осознавая, иногда банально устает от постоянного общения. Полюбите одиночество. Даже если вы не интроверт, воспитайте в себе интровертивные качества. Раз в неделю оставайтесь дома в одиночестве. Хотя бы на полдня. Выключите телефон, не общайтесь с родственниками. Посидите в тишине. И чаще прислушивайтесь к себе. Так вам удастся не провоцировать негативные ситуации. Замечали, наверное, случаются в жизни такие отвратительные дни, когда все буквально валится из рук. Обычно начинается с мелочей. Например, опрокинулась чашка с кофе. Потом вы попали в пробку, сорвалась долгожданная встреча. Важный клиент снова не дал ответа по контракту. И решение жизненно важного вопроса никак не желает приходить в голову. Все. Вы чувствуете, что выдохлись, и уже никогда ничего не получится. Не пытайтесь пробиться сквозь череду неприятностей, взять стену зарождающейся депрессии тараном. Это ни к чему не приведет. Позвольте себе остановиться, расслабиться. Вернитесь домой. Отключите все телефоны. Наврите с три короба, сославшись на болезнь кошки, приезд троюродной тетушки. Ну, мне ли вас учить? Включите любимое кино. Возьмите любимую книжку. Прогуляйтесь с собакой. Делайте то, что доставляет вам удовольствие и бесконечно нравится. Для начала забудьте про сорвавшуюся встречу, про надоевшего клиента с его скучнейшим контрактом, а также про нерешаемые вопросы. Ведь вам сейчас неимоверно комфортно. У вас под рукой любимая книга и ласковая псина. И это полный кайф. И только потом, погружаясь в состояние отрешенности и покоя, тихонечко напомните себе о нерешенном вопросе. Не думайте о нем, а просто говорите в уме: сделка или начальник, или что там еще вам надо решить. Повторяйте и ничего не делайте. Более чем уверена, к утру решение придет само. И, кстати, будет совсем неудивительно, если важная встреча чудесным образом состоится, а клиент, наконец, разберется с контрактом. Полюбите себя чуть больше, чем карьеру. И удача вернется. Она ведь ревнивая дама, а как это без нее? Профессор, то есть, чтобы иметь гармоничный внутренний мир, нужно путешествовать, смотреть фильмы, уметь релаксировать. А где же найти столько времени? Вы еще скажите ходить в фитнес-центр. Обязательно, Если вы хотите иметь гармоничный внутренний мир, если вы хотите нравиться себе еще больше, чем раньше, занимайтесь спортом. Есть ли у вас дети? Работаете ли вы 24 часа в сутки? Все это не важно. Находите время, где хотите. Нервную энергию надо подпитывать физически. Конечно, можно продержаться и так, но со временем вы обязательно сдохнете. Большой город победит. Клеопатра. А вы какой вид спорта предпочитаете? Бегаю, фитнес, йога, зимой горные лыжи. Но чем бы ни занималась, всегда следую советам моего японского папы. Никогда не занимайся полезным спортом. Занимайся только тем спортом, который тебе нравится. И в то время дня и года, когда тебе этого хочется. Если тебе не нравится утренняя зарядка, не делай ее. Потому что если она не нравится, то пользы она не принесет. Пофигист по жизни. А вот я хочу спросить, такой прикольный у вас человечек, сидящий в позе лотоса. Я, кажется, догадываюсь, в чем идея этого символа. Но сколько ни сиди в позе лотоса, сколько ни заглядывай внутрь себя, мир не изменится. Ты можешь, конечно, гармонично договориться с сам собой и такой весь из себя гармонично выйти на улицу. А мир плюнет тебе в лицо, и что делать? Гармонией не прикроешься. Нет. Никогда не вините мир. Он глубоко равнодушен к вам. До тех пор, пока вы обвиняете в своих бедах окружающих вас людей, вы скатываетесь под гору. Даже при самой страшной несправедливости, в самых ужасных ситуациях надо искать причины в себе. Это нелегко. Но если вы это сделали, считайте, что получили прививку от неудач. Она же всегда болезненная. Проведите анализ. Что я такого совершаю, в результате чего люди воспринимают мои шаги неадекватно? Почему возникает такая грандиозная несправедливость? Только когда вы разберетесь в себе, перенастроите себя как музыкальный инструмент на правильную тональность, возникнет музыка жизни. Вот вам пример. В 17 лет я первый раз приехала в Японию. У меня были сложные отношения с отцом. Он никак мне не помогал, да и в Японию взял в очень-очень прагматических целях. Там я впервые познакомилась со своими родственниками. И при всех этих новоприобретенных родственниках я по-русски, по-московски, очень искренне разругалась с отцом. Несмотря на то, что среди японской родни нашлись и те, у кого тоже были очень напряженные отношения с моим отцом, в результате своей выходки я потеряла контакт со всеми. Мы очень холодно, формально общались. Уехала я, толком даже и не увидев Японии. Запомнилось только вопиющее изобилие, ну, по сравнению с бедным Советским Союзом. На этом все и закончилось. Прошло несколько лет. Вначале я и вовсе забыла про свою неудачу. Потом винила во всем не оказавших мне поддержку окружающих. И только через несколько лет наконец поняла, что действительно в чужой монастырь со своим уставом не лезут, а уж тем более в японский. В 23 года случилась еще одна поездка в Японию, и снова с отцом. Наши отношения не изменились. Все оставалось по-прежнему сложно, но я больше не шла на конфликты и никому не говорила ни слова против. Кто-то нашептывал, что мой папа в чем-то не так себя повел, а я отвечала: «Да-да, действительно, очень сложно понять, почему он себя так повел». Другие сообщали, что мой отец молодец. И я снова соглашалась. Неважно, какую позицию я на самом деле занимала. Я понимала одну очень важную вещь. Родственники не решат моих проблем во взаимоотношениях с отцом. Все, что мне сейчас нужно, просто получить удовольствие. В этот второй приезд я получила все. Меня приняли и полюбили. Таскали из одних гостей в другие, дарили подарки, показали Японию. Я была просто на расхват. И если в первом случае я не получила никакого результата, но зато всем продемонстрировала непонятную борьбу непонятно за что, то во втором засунула свое мнение как катану в ножны и вежливо уходила от личных тем. Предала я кого-то? Нет, не предала. Обманула? Нет, никого не обманула. Я просто была нейтральной и четко знала, какая у меня цель — получить удовольствие от поездки. Клеопатра. «Ирина, у меня складывается ощущение, будто вы уверены, что из любой ситуации есть выход. Это правда?» «Абсолютно. Вот, например, в доме нет ни одного гвоздя и ни одного молотка. А мне в голову, что типично для женского характера, в 12 часов ночи пришла идея повесить картину. Я должна сделать это именно сейчас, именно вот сюда, и хоть ты тресни». И что вы думаете? Я ее повесила. Нашла замену гвоздю и молотку. Но почему я смогла это сделать? Потому что когда я ищу выход и не нахожу его, я сажусь и повторяю как мантру. Из любой ситуации можно найти выход. И хопля! Есть выход? Есть. Клеопатра. Ирина, не уверена, что вопрос по теме, а, впрочем, почему не по теме? Я хотела спросить о семье, ведь ее наличие — это тоже та самая гармония. Знаете, у нас ведь как, к 25 годам я вышла замуж, можно считать, что все, жизнь закончилась, а у вас все по-другому, прекрасная семья, возможно, вы сможете и здесь дать какой-нибудь рецепт. Дело здесь вовсе не в возрасте как таковом. Просто если в молодости достаточно самого чувства влюбленности, то после 30-40 мы остро нуждаемся в интересной личности. Именно поэтому с годами найти вторую половинку все сложнее. Но я уверена, что в любом возрасте такая возможность существует. Во-первых, весь опыт классической литературы говорит о том, что это так. Во-вторых, о том же кричат биографии великих людей. А в-третьих, ни в коем случае нельзя опускать руки и говорить себе «моя жизнь закончилась». Потому что любая мысль материальна. Как только вы начинаете это произносить про себя, а потом и вслух, вы начинаете программировать себя, даете себе установку и действительно перестаете быть привлекательной. Еще раз повторю. Самое привлекательное для мужчины в женщине — это не фигура, не цвет волос и даже не возраст, а энергия. Когда глаза блестят, даже у 70-летней женщины появляется шарм. Но поскольку вы были правы, вопрос немножко не по теме, мы с вами о личном, о женском, о возрасте поговорим отдельно во время кофе-брейка. Клеопатра. Ой, спасибо. Но еще один маленький вопрос на эту тему, ладно? То есть женщина сама виновата в том, что не встречает мужчину. Виновата тем, что становится неинтересной, так? И что вы можете такой женщине посоветовать? Не то чтобы неинтересной, а скорее деловой. В женщине генетически заложено быть хозяйкой, быть домовитой, дисциплинированной, организованной, тянуть на себе все. В 40 лет, в 50. Их уже не сравнить с теми девчонками, какими они были в 20. Раньше они скакали, прыгали, звенели. И вот постепенно стали серьезными. Мужчина, в отличие от женщины, всю свою жизнь — дитя. И всю свою жизнь он играет. Причем не только в карьеру, но и по-прежнему в игрушки. Вспомните 6-летнего мальчишку, который собирает модели машинок, и сравните с 60-летним богатым мужчиной. Вы видите разницу? Я нет. Сколько бы им ни было лет, 30, 50, 70, они продолжают играть. Один мой знакомый обронил как-то фразу: «Я знаю, почему ты нравишься мужчинам. Они могут на тебе не жениться, но будут крутиться вокруг всегда, сколько бы тебе ни было лет. Потому что ты игрок. Ты играешь всю свою жизнь. Действительно, для меня жизнь имеет привкус большого поединка и рискованной игры с самой собой. Политика — грандиозная игра. Ставки серьезные. Я хотела изменить всю страну в целом. По объективным обстоятельствам не вышло. Не хватило поддержки. Да и образ был создан на опережение. Недаром я вхожу в сотню политиков 21 века. Не 20-го. Но это не меняет моего отношения к жизни. Что бы сказала и сделала на моем месте солидная женщина? Я же достигла таких вершин. Я была депутатом, министром, кандидатом в президенты. Разве можно теперь все бросить? Сходила бы куда надо, покланялась и осталась в политэстеблишменте. Пусть даже с потерей свободы. Ее не за что осуждать. Так действительно солидно и по-взрослому. Но я Снова играю, следуя главному правилу игрока. Или все, или ничего. Поэтому я ушла из политики, как говорят, на улицу. И ничего страшного не произошло. Наоборот. Теперь я пишу книги, сценарии, пробую себя как режиссёра и мечтаю снять кино. Меня затягивает эта новая игра. И жить опять становится интересно. Вот он кайф. Хотя все рискованно. Жизнь как игра — довольно старое изобретение. Не бойтесь играть. Играйте в то, что вам нравится. Получайте от этой игры удовольствие. Сознательный авантюризм — вещь страшно увлекательная. А главное, что я поняла, только такая женщина притягивает игроков. И сама становится идеальным игроком. Женщиной в окружении любви. Кошечка. Знаете, на самом деле не всем женщинам нужен мужчина. В современном мире прекрасно можно обойтись и без сильного плеча. Вот, скажем, самодостаточной барышням, которая зарабатывает хорошо, и квартиру себе может позволить купить, и ребенка вырастить. Зачем ей еще кто-то, кто будет диктовать свои условия? Это большая ошибка феминисток — думать, что они могут обойтись без мужчины. Да, они самодостаточны, хороши собой, строят карьеру и зарабатывают деньги. И иногда всерьез полагают, что муж им ни к чему. И сразу попадаются на этом, потому что не факт. Прежде всего, необходимо самой себе поставить глубокий диагноз, честно ответив на вопросы. Тебе реально не хочется никакого мужа? Или тебя просто не устраивают те, кто сегодня существует вокруг тебя в качестве потенциальных мужей? Многих женщин не столько не привлекает сам процесс быть замужем, сколько просто не устраивает доминирующая модель брака. Из этого они делают вывод, что значит им ничего и не нужно. Не встречая равного себе или интересного мужчину, они занимаются разрушающим самовнушением. Разрушающим, потому что и сами они автоматически становятся никому не нужными. Весь их внутренний мир несет печать гордого одиночества. И мужчина за километр чувствует эту холодность. Кошечка, и что же делать? Как встретить других мужчин? Сменить работу, место жительства? Продать мебель и уехать на неделю на Канары? Если честный диагноз поставлен и на самом деле вы не хотите быть одинокими, вам ничего не остается делать, как стать постфеминисткой. Единственное условие — не ищите среду ради того, чтобы встретить мужчину. Ищите себя. То есть, в первую очередь, себя в этой среде. А мужчина найдется сам. Если вы бизнес-леди, деловая, умная, дисциплинированная, выберите себе хобби, которое размягчит ваш имидж, поможет стать более мягкой, женственной. Измените свое поведение, сыграйте в слабость там, где это возможно и вам не повредит. Уйдите от поведения деловой швабры. Это и есть постфеминизм. Профессор, хитро улыбаясь, скажите, ваш четвертый брак и 3 развода. Это и есть панацея от всех бед в личной жизни постфеминистки. Разводы и расставания в нашей жизни случаются гораздо чаще, чем того хотелось бы. Но это нормально. Это жизнь. Если вопрос стоит ребром, самоуничтожаться или уходить — уходите. Насколько это возможно, расставайтесь по-доброму. Если получится, дружите. Иногда бывает наоборот. Вас бросают, вам изменяют. Не держите зла. Ищите все в себе или ни в ком. Просто жизнь так складывается. Все бывает. Я несколько раз была замужем, и с уверенностью могу сказать, браки совершаются на небесах, а потом звезды двигаются, иногда падают, ну и мы за ними. Рано или поздно взойдет другая звезда. Самым тяжелым для меня был 3-й брак. Мы уже почти 5 лет были вместе, а я чувствовала себя бесконечно одинокой. Подруги говорили мне, «Ира, да ты ведь по сути не замужем». «Как это?» — делая обиженное лицо, возражала я. «Вы же отлично знаете моего мужа». Но они говорили правду. Мое замужество было лишь формальностью. Помню совершенно ужасную встречу Нового года где-то в Эмиратах. Валяюсь на пляже, а на душе тихая тоска и отчаяние. Я не знаю, как быть, как жить с человеком, которого люблю. А он любит? Вряд ли. Лежу на раскаленном песке под белёсым, выжженным солнцем небом, и вдруг Видение. Отчетливо, как в кино, буквально кадр за кадром. Я вижу свою будущую жизнь и рядом другого мужчину. Мы едем с ним в открытой машине по иноземной дороге. Мелькают экзотические пальмы, и над нами уже другое. Синее-синее до дрожи небо. Дует свежий ветер, я смотрю на солнце. Это другое солнце, не эмиратское. Картинка столь явственна, что я почти принимаю ее за реальность. И знаете что? Как бы ни было мне тогда тяжело, я приняла единственное верное для себя решение — уйти. И уже скоро моя новогодняя фантазия осуществилась наяву, вплоть до мельчайших подробностей. Я встретила мужчину, с которым мы уже вместе 13 лет, и я счастлива с ним. Важно понять и принять один простой, и при этом не очень простой метод. Первое. Когда кажется, что все плохо, лучше остановиться. Не бросаться на первого встречного, не искать лихорадочно замены ушедшей любви, а вернуться к себе самой, попытаться снова найти себя. В трудные моменты жизни я назначала себе свидание. Второе. Не бойтесь мечтать. Когда я встретила того, кто впоследствии стал моим мужем, я даже не удивилась, что моя мечта «Сон-фантазия» сбылась с такой точностью. Словно все давно было кем-то предрешено. Малышка Ло, мечты сбываются, да? Да. Если вы создаете новый мир внутри себя, вы меняетесь. И в онлайн-жизни тоже все меняется. Запомните, что бы человек ни захотел, это обязательно получится, так как, еще раз повторяю, наши мечты материальны. Начните мечтать о будущем, даже еще не порвав с предыдущей моделью жизни, как только почувствуете, что что-то не так. И вы заметите, что обрастете новыми связями, как ракушка водорослями. В вашем окружении, как по волшебству, начнут появляться люди, ведущие к новой жизни. Вам будут попадаться нужные книги, нужные статьи. Все обстоятельства начнут складываться вокруг вас таким образом, что постепенно, шаг за шагом, вы начнете продвигаться к главному поступку своей жизни. Ключи. Keys. Умрите заранее. Найдите источник энергии, свою мечту. Полюбите себя чуть больше, чем карьеру. Откройте миру дверь. Не бойтесь перемен. Менять жизнь всегда. И помните, из любой ситуации всегда есть выход. Кофе-брейк. Осенние листья. Разговор с Клеопатрой. Один мой знакомый по-модному лысый, яйцеголовый, с прекрасным черепом и красивыми чертами лица, однажды, переживая конкретный момент легкой депрессии, поведал мне о 7 циклах старения мужчины. Я не помню точной возрастной градации по периодам, но отчетливо зафиксировала ключевую фразу. И каждый раз с головы мужчины падают волосы. Да, они падают, как осенние листья. Депрессия быстро прошла, больше об осенних листьях не вспоминалось. Приятель мой 45 лет от роду полетел дальше в окружении молодых, быстро крылых московских бабочек. А я задумалась. Женщин, в отличие от мужчин, Бог одарил фактически вечной молодостью. Как визуальной, волосы редеют, может быть, но не выпадают окончательно, а современные стрижки из трех волосин совершают чудо художественного беспорядка на голове, так и сексуальный. Мы не нуждаемся в Виагре. Либидо удерживается до конца дней своих. Скучных романов о том, как спадает энергия и сила достоинства, не пишем. Эта теория, кстати, подтвержденная медицинскими фактами. А что на практике? На практике все наоборот. Мужская цивилизация, понимая, что вчастую проигрывает физиологическую битву полов, решила взять реванш, окутав женщину возрастными цепями и пропихнув барьеры везде, где удалось оттоптаться. Примеры? Пожалуйста. Из разговоров, подслушанных в компаниях. Он, лет 50 с виду. Мне бабушки 40-летние звонят, надо же. Они еще соображают, что-то о любви лепечут. Он лет 60 точно. Все женщины делятся на две категории — 20 лет и старухи. Он — известный театральный режиссер, лет 60, про известную актрису лет 38. Ну, она, конечно, хороша, но старовата. Ну что, продолжать дальше? Думаю, если вы сравните оглавление мужских и женских глянцевых журналов, то, к своему удивлению, обнаружите, что путь к совершенству мужчины интеллектуально тернист. Конечно, хорошо бы быть стильным типом метросексуала, но при этом необходимо разбираться в политике, в настроениях авангардных режиссеров и актеров, ориентироваться в современной литературе, музыке, Артемий Троицкий объяснит, архитектуре, космосе, времени и пространстве. Львиная же часть женских журналов забита борьбой с целлюлитом, морщинами, лишним весом, подтягиванием и увлажнением всего, чего только можно и нельзя. Я помню, как один взрослый мужчина предложил мне, 20-летней девчонке, руку и сердце, но честно предупредил, что может ждать максимум 5 лет. Дальше я выпадаю из возрастной категории, приемлемой для будущей супруги. Многие современные девушки и женщины понимают, что фактически подвергаются возрастной дискриминации при любом летоисчислении. Типа, если до 30 ты молода, только есть проблема, слишком умная. После 30 вышла в тираж и понеслось. Массажи, лифтинги, обертывания, операции, ботоксы и комплексы. Как же выйти из этой прозрачной камеры, в которую брутальные мужчины подсознательно заключили представительниц женского пола, оставив им только один большой предмет — часы, громко отсчитывающие время? Совет номер один. Не впадать в отчаяние, в лицемерный феминизм, возненавидев фаллос, мужчину и все, что с ним связано. Хорошо бы помнить, что все разные, и они, и мы. И не все мужчины следуют примитивным инстинктам в своих влечениях к противоположному полу. Чем выше у них открытость разума всем краскам мира, тем мир видится сложнее, и частью этого сложного мира становится личность женщины. Совет номер два. Убрав лишнее раздражение, порадоваться тому, что женщина всегда остается наедине со своим возрастом, и в их диалог никто не вмешивается. Тогда все в наших руках. Можно спокойно выбросить часы и полюбить свой возраст и в настоящем, и в будущем. Фактически, возлюбить себя больше, чем свое желание быть акцептированной в мужском банке данных. Это поможет не распускаться и не ходить в халате по дому, не объедаться от стресса, следить за прической, фигурой, одеждой, но спокойно, чуть-чуть подумав, с легким чувством самоиронии, не спеша и не суетясь. Действительно, любовь к себе как таковой, а не как к товару на продажу, определенно оградит вас от мини-юбок и ажурных колготок, когда вам за 40, не даст сделать вашу улыбку резиновой из-за ристилайновских губ, не позволит наложить тонну макияжа на не для этого предназначенные веки, ну и так далее. Все знают, как нелепо выглядит молодящаяся женщина или отчаянно недоодетая девчонка. Совет номер три. Перечитать биографии великих женщин, всегда пользовавшихся успехом у мужского пола. К своему удивлению, вы обнаружите, что главное, чем они покоряли мир мужчин, была не только красота, но и энергия. Блестящие живые глаза неотразимы. Потухшие. Всегда, в любом возрасте, старость, отталкивающая людей. Источник же энергии — это мечта. Мечта творческая, мечта реализовать что-то свое, что позволит утвердиться в уважении к самой себе. Причем не важно, что это будет — воспитание детей или пост президента. И, наконец, последний совет. Специально для тех, кто, как им кажется, некрасив и неказист. Да. Красота спасет мир, но критерии красоты относительны, а тем более в 21 веке, веке великого смешения всего и вся. Если перевести эту чудесную фразу на современный лад и приспособить к себе, то она будет звучать немного демократичнее. Стиль спасет мир, в том числе и меня. Любая творческая женщина энергичная, открытая любви, несущая свой неповторимый стиль, не впадающая в слепо навязанные стандарты, любящая прежде всего себя и свой душевный комфорт, точно становится объектом восхищения и любви, независимо от возраста. Главный секрет — не ставить себе целью быть объектом, привлекательным для всех. Вы не Рафаэлла, чтобы всем нравиться. Попробуйте, и вы точно увидите, что стеклянные стены рухнут. Вы вдохнете свежего воздуха индивидуальной свободы. Осенние листья? Ну что ж, они напомнят лишний раз о прекрасной поре года.